Глава 3. Псевдовойна. Когда-то эта площадь предназначалась армии. Ее строили за тем, чтобы здесь вставало войско, слушало напутствие князя, воодушевлялось и уходило на войну. Тут нет ни камня, ни асфальта, что покрывают городские улицы. Одна только голая земля. И все же, несмотря на необъятный простор площади, на ней не найти ни единой ямы или бугорка. Словно кто-то бережно выровнял каждый из ям. В свое время на ней собирались бесчисленные всадники и машины, а затем отправлялись в путь. Именно они придавили землю так, что теперь ее незачем мастить. Вот и сейчас ее топчет очередная толпа. Но она стремится не в дальний поход, а на арену чемпионата в окрестностях Герансона. «Добро пожаловать!» На внешней стене замка Герансон, к которому примыкала площадь, появился князь Стефан Хартген. Он приветствовал участников чемпионата, как когда-то армию. Но затем... «Возрадуйтесь те, кто уверены в своих силах!» Проговорил Стефан, и на его суровом лице появилась полуулыбка. «Прошло уже больше 5 лет с тех пор, как исчезла война, где вы могли быстро проявить себя. Но здесь вы все еще можете сразиться и рискнуть жизнями. О! Откликнулись многие претенденты, вскинув в воздух кулаки. А среди толпы затесался. Опять он с размахом выступает. Равнодушно пробормотал Тору. Он всегда таким был. Отозвалась Фредерика, зарегистрировавшаяся в качестве его напарника. Впрочем, большую часть толпы составляли неотесанные мужланы, и женщины легко привлекли бы внимание, если бы его не занял вышедший на стену князь. «Кстати, ты же его в лицо знаешь?» «Ага. Он ведь все-таки командир отряда Доминики», — подтвердила Фредерика. «Он, так сказать, в первую очередь военный человек, и только потом князь и аристократ. Если честно, он всегда казался мне немного однобоким. Но иначе он, пожалуй, не попал бы в тот отряд». «Однобоким?» «А-а-а». Фредерика склонила голову и покопалась в собственных воспоминаниях. «Не знаю, как описать. Я считаю его очень умелым воином. А с другой стороны, он словно не знает ничего, кроме войны. Он чем-то похож на ребенка». «То есть он жизни не знает?» «Он из заядлых вояк, которые понимают лишь войну и ничего больше. А ведь до штурма столицы Империи Газ и до того, как он начал проводить чемпионаты, его считали относительно мудрым правителем. Во всяком случае, мнение о нем держалось на достойном уровне. И тиранам или диктаторам его не уподобляли». «Я приготовил награду, достойную тех, кто стремится рискнуть жизнью». Стефан все продолжал вещать со стены. Если приглядеться, с обеих сторон от него можно заметить женские фигуры. Обе они одеты в черные одеяния с вуалями, мешающими разглядеть лица. Но по телосложению и позам ясно, что они молоды. «Так это они чайки князя? Их и правда 2». Торо до сих пор не понимал, как конкурирующие чайки не просто заключили перемирие, а начали собирать останки вместе. Может, одна из них двойник? Может, у каждой чайки свои обстоятельства, которые определяют привязанность к останкам? В голове Тору промелькнули слова, которые он услышал вчера от Виви. «С самого начала не было ни одной чайки», повторила Виви, пожав плечами. «Есть лишь люди, которые стали ими». Они продолжили разговор сразу после регистрации. Тору, Виви и примкнувший к ней Николай Автотор из того же отряда Жилетта собрались на окраине города. Хоть когда-то они и враждовали, у Тору нет весомых причин желать отряду Жилетта смерти. А тем, в свою очередь, незачем привлекать к себе внимание стражи ради битвы с одним только Тору без чайки. «Скорее всего, и та чайка, которую ты холишь и оберегаешь, тоже», добавила Виви, едко улыбнувшись. Возможно, она посмеивалась и над собой. «Как именно они рождаются? известно, пожалуй, одному лишь императору Газу. Наверное, это какая-то биоалхимическая магия. Короче говоря, при определенных условиях человек, несущий в себе семя, становится чайкой. По пути он убивает всех вокруг себя, что помогает уничтожить старую личность человека и оборвать связь с миром. Когда человека охватывает отчаяние, и он уже не может жить самим собой, его тело отдается во власть чайки. «И с тобой так же было?» – спросил Тору, глядя на Виви прищуренным взглядом. «Как я сказала, у меня не получилось». Она пожала плечами. «Я действительно попыталась наброситься на Николая и остальных. Правда, ничего не помню». Виви выставила большой палец и указала через плечо на наемника. «Она нас всех чуть не переубивала». Николай пожал плечами. «Но мы были в машине, к тому же все умеем сражаться. Так что кое-как утихомирить смогли». «Значит...» Если бы Виви из отряда Жилетта во время превращения в чайку убила бы старых товарищей, то окончательно потеряла бы свой дом и завершила превращение? «Выходит, и наша белая такая же?» Та неловкая и в то же время крайне целеустремленная девушка. Трудно представить, что и она родилась потому, что убила нескольких людей. Может, она просто не помнит? «Так что же получается? Чайки не люди, и даже не живые создания. Они искусственные личности, которые паразитируют на людях и ждут своего часа, чтобы расцвести. И как только они пробуждаются, то убивают старого человека, а затем лишь ищут останки». «Бред!» Тору покачал головой. Он не мог и не хотел верить. «Разумеется, ты сам решаешь, верить мне или нет», сказала Виви слегка игривым тоном, словно издеваясь над Тору. «Кто знает, может, ты несешь полную чушь». «Так ведь я и говорю, сам решай, верить ли моим словам. Но все-таки мне бы хотелось, чтобы вы бросили участвовать в постановке. В одиночку она, ваша чайка, ничем мне не угрожает». «Что? Ты так напыщенно говоришь? А сама тоже собираешься искать останки?» «Да». «Почему?» Виви прикусила губу и затихла. До сих пор она говорила и выглядела так, будто насмехалась над Тору. Но вопрос словно мгновенно зажал ее в угол. Может, она и сохранила характер, но не смогла окончательно сбросить с себя проклятие чайки. «Короче, если наши цели совпадают, однажды мы сразимся», – подытожил Николай. «Чем меньше таких надоедливых противников, как вы, тем нам легче. Но все-таки я хочу тебя предупредить. Ты правда думаешь, что не зря рискуешь жизнью?»